Глава 27. Последний этаж замка в Осаке. Было 100 тысяч бойцов в самурайских дружинах отборных. Были богатство и власть, и удача в сражениях, а ныне все обратилось во прах, и последнее пало твердыня. Повесть о доме Тайра. Автор – монах Юкинага. После битвы при Сакигахаре у Токугава не было больше никого, кто мог бы оспаривать ее власть в стране. Однако Тоётоми Хидэйори, сын Хидэйоси, по-прежнему считался потенциальным правителем Японии, а его семья являлась одной из самых богатых и влиятельных в стране. При этом большинство князей продолжало считать, что сёгунат Токугава – явление временное. Правда, Исида Мицунари своими действиями несколько подпортил отношение к Тоётоми со стороны участников битвы при Сакигахара, но тем не менее то, что сделал слуга, они по-прежнему не ставили в вину господину. К тому же Хидэйори был молод, а Токугава стар. Следовательно, молодой господин должен был в любом случае оказаться лучше старого, хотя бы уже в силу собственной неопытности, рассуждали даймё. И надо отдать должное Токугава и Иясу, что все это он очень хорошо понимал, но при этом не спешил форсировать события. Другой бы на его месте, получив власть, постарался бы ее тут же упрочить, сосредоточив в единых, причем собственных руках. Но Иясу был выше подобных мелочных расчетов. Терпение, терпение и еще раз терпение. Вот лозунг, которому он следовал всю жизнь, и теперь он столь же неуклонно продолжал следовать этому правилу. «Неторопливость – свойство дьявола», – говорит испанская пословица, и надо заметить, что он в максимальной степени воспользовался этим дьявольским качеством. Прежде всего для того, чтобы усыпить бдительность клана Тоётоми, Токугава Иэясу женил Хидэйори на своей внучке и таким образом породнился с человеком, которого сам люто ненавидел. Затем он решил разорить его, прибегнув для этого к широкомасштабной акции по строительству замков по всей территории Японии. Даймё было предложено построить себе новые замки или укрепить старые, и те, конечно же, поспешили начать строительство, в результате чего архитектура Японии обогатилась, а очень многие из них вконец обанкротились. Однако клан Тоётоми оказался так богат, что даже перестроив свой замок в Осаке, беднее не стал, что тут же подтолкнуло Иэясу к новым, причем весьма хитроумным действиям. Вспомнив, что мечи, конфискованные во время объявленной Хидэйоси охоты за мечами в 1588 году, были расплавлены и превращены в гвозди и болты для сооружения гигантской статуи Будды во благо всей нации, Иэясу предложил Тоётоми закончить столь богоугодное дело. Поскольку сама эта статуя была полностью уничтожена землетрясением в 1596 году, Хидэйоси вплоть до самой своей смерти мечтал о том, чтобы ее восстановить. И Хидэйори, и его мать Юдогими, с которой он привык обо всем советоваться, посчитали, что да, конечно, именно так и нужно умиротворить дух их отца и мужа. Однако, когда в 1602 году статуя была восстановлена до уровня шеи, каким-то образом загорелись окружающие ее леса, и вся работа была уничтожена. Правда, в 1608 году работы возобновились, но так как занято на них было 100 тысяч человек и всех их требовалось кормить, то... Можно себе представить, какой урон при этом понесли финансы Хидэйори, как бы и ни были они безразмерно велики. В 1611 году Иэясу встретился с Хидэйори в замке Фусими уже лично и понял, что когда-то маленький мальчик давно уже вырос и превратился в мужчину, вполне способного претендовать на власть. После этого дни его, можно сказать, были сочтены, и сам Иэясу начал форсировать события. Затем в 1614 году он посетовал на то, что в надписи, сделанной на огромном колоколе весом в 72 тонны для храма погибшего Будды, против него и Иэясу было зашифровано проклятие. Сама по себе фраза на колоколе была совсем невинной «Да будет государство мирным и процветающим» или по-китайски «Кокка-Анко». Но дело в том, что иероглифы, которыми она была написана, включали знаки «Ие» и «Ясу», соответственно, «ка» и «ко» на китайском. И вот они-то, соответственно, имя Иэясу оказалось разорванным на две части, что, по мнению, означало для него беду. Другая фраза, что на востоке оно приветствует бледную луну, а на западе прощается с заходящим солнцем, была также воспринята как намек на то, что Иэясу в Эдо на востоке стоит рангом ниже, чем Хидэйори в Осаке на западе. Одновременно пошли слухи о том, что Хидэйори собирает ронинов, так что уже к осени стало очевидно, что разрыв и война между ними неизбежны. Сам Хидэйори сначала не придал всему этого значения, причем в такой степени, что даже отказался от партии пороха, который был, разумеется, тут же куплен Иэясу. Потом он купил еще 4 18-фунтовых английских орудия и одну 5-фунтовую пушку. А уже вскоре, всего лишь между июнем и октябрем, цены на английский порох в Японии поднялись на целых 60%, в то время как к декабрю стоимость низкокачественного японского пороха в 4 раза превысила цену английского пороха в марте. Понимая, что войны уже не избежать, Хидэйоси обратился за помощью ко всем великим даймё, но за 14 лет сёгуната Иэясу все настолько изменилось, что ему никто не ответил. Однако среди тех, кто участвовал в битве при Сэкигахара, нашлось немало таких, кто был наказан конфискацией своих земель и потому затаил злобу на Токугава. Среди них были Оно Хорунага и его брат Харафуса, Кимура Сигинари, брат Ода Кабунага Ода Юраку, Тосокабе Морисиги и, наконец, Санада Юкимура. Именно он накануне битвы при Сэкигахара задержал сына Иэясу Хидэтада возле стен своего замка и не дал ему вовремя прибыть к отцу. Его считали талантливым военачальником, и потому Хидэйори назначил его главнокомандующим своими войсками. Удивительно, но среди защитников Осакской твердыни оказалось очень много христиан, что придало в борьбе с Иэясу своеобразный характер войны за веру. Впрочем, причина этого вполне понятна, поскольку было хорошо известно, что сын и наследник Иэясу Хидэтада не терпит христиан, так что пока их обоих еще можно было хоть как-то остановить, это следовало сделать. Что же касается самого замка Хидэйори в Осаке, то он бесспорно был самой мощной крепостью средневековой Японии. В то время море было ближе к нему, чем сейчас, и охватывало его полукольцом с запада. Протекавшие здесь через рисовые поля реки Темма, Йодо и Ямато превращали всю местность в запутанную сеть маленьких островков, между которыми тянули сплошные залитые водой поля. Сам замок был окружен двумя рвами и массивными стенами высотой 40 метров. Эти стены сохранились до сих пор, а вот цитадель была восстановлена уже после Второй мировой войны. Впрочем, в 1614 году она была еще чисто военным сооружением, а все жилые покои располагались в помещениях за внутренними стенами. Одной из оригинальных особенностей японских замков было то, что никаким артиллерийским огнем разрушить их стены было невозможно, потому что складывались они из огромных камней, которые укладывали в стену друг на друга с таким наклоном, чтобы выдержать любое, даже самое сильное землетрясение. Во время строительства Осакского замка даймё соперничали между собой, желая подарить всесильному Хидэйоси самый большой камень, причем их прибытие было всегда праздником, а сами камни при этом украшались гирляндами из флажков и предметами религиозного культа, как если бы они представляли собой некое переносное святилище. Самый крупный камень-великан, Такаиси, то есть камень-спрут, высотой 5,5 метров, шириной 11,7 метров и весом почти 140 тонн был доставлен из провинции Будзен на северо-востоке острова Кюсю. С острова Сёдо привезли огромный камень весом около 130 тонн. Огромные камни до сих пор привлекают внимание туристов в Осаке, однако многие из них, как бы велики ни казались, на самом деле имеют небольшую толщину. Впрочем, даже и в этом случае разрушить стены, сложенные из таких вот валунов, было совершенно невозможно, потому что это было все равно, что обстреливать горный склон. Но вот взобраться на такую стену большого труда не составляло, так как ее наклон, а также щели между камнями, неплотно пригнанными друг к другу, давали хорошую опору и рукам, и ногам. Готовясь к будущей осаде, Хидэйори еще больше укрепил замок, окружив его дополнительными рвами шириной 80 метров и глубиной 12, заполненными водой на 4-8 метров глубины. Позади этого рва была еще и стена высотой в 3 метра с установленной поверх нее крышей и бойницами для стрелков, вооруженных как луками, так и огнестрельным оружием. Перед воротами замка Хатоми Санада Юкимура выстроил дополнительный бастион, получивший название «Бастион Санада». Вокруг него был ров, хоть и сухой, и частокол в 3 ряда, перед ним, позади и даже на дне рва. Защитники замка располагали артиллерией, купленной Хидэйори у голландцев, и через каждые 100 метров на стенах стояли еще и огнеметные баллисты. Гарнизон Осаки достигал 90 тысяч человек. 2 ноября 1614 года Иэясу приказал Хидэтада мобилизовать все войска, находившиеся вокруг его замка в Эдо, и точно такой же приказ получили находившиеся там даймё. Его пятый сын Йосинао поджидал с 15 тысяч солдат в районе нового замка Нагоя. Потом войска начали покидать Эду. Хидэдата с 50 тысячами человек, Дата Масамуне, знаменитый одноглазый дракон, с 10 тысячами, Усесуги Кагикацу, окончательно покорившийся Иэясу, с 5 тысячами и Сатаки с 1500. Вскоре вся восточная армия численностью в 180 тысяч человек, ровно в 2 раза больше, чем находилась в Осаке, собралась неподалеку от замка и была готова ринуться на штурм. Многие думают, что войско самураев, будучи феодальным по своей основе, представляло собой ту же вольницу, что и в Европе. Однако и там, и здесь, в Японии, в 17 веке положение сильно изменилось. До нас дошли приказы Токугава и Иясу, изданные им в походе в 1590 году. Вряд ли он поступал иначе и в 1615. Если кто-либо отправится на разведку без приказа, он будет наказан. Если кто-либо вырвется вперед, даже для того, чтобы совершить подвиг, он и вся его семья будут наказаны. Всякий, кто окажется в другом отряде, на марше без уважительной причины, будет лишен коня и оружия. Когда войска находятся на марше, все флаги, ружья, луки и копья следует нести в соответствии с правилами. Длинные копья не следует нести с собой, кроме как в строю. Завершался список приказов такими словами. «Да будут все боги Японии, большие и малые, наблюдать за нами. Да поразят они без жалости всякого, кто нарушит эти приказы. Да будет так. И Иясу». Сначала последовали мелкие стычки, после которых Иясу 3 января 1615 года приказал начать штурм укреплений замка с южной стороны. Войска Маэда Тосицуны подошли к бастиону Санада перед рассветом и полезли на стену, но люди Санада скосили их огнем из аркебуз. На другом участке стены красные дьяволы, которыми теперь командовал Иинаутака, все-таки сумели взобраться на стену и сбить с нее противника. Но когда они ринулись внутрь, то их здесь встретили настолько жестоким ружейным огнем, что дьяволы были отбиты с огромными потерями. Тогда Иясу приказал окружить замок защитным валом, поставить частокол и приступить к его осаде. Целых 3 дня его непрерывно обстреливали из орудий, в то время как саперы пытались сделать подкоп под башню внешних укреплений и их взорвать. По незамерзавшей реке Йода курсировал сторожевой корабль, с которого тоже стреляли по замку, но успеха этот обстрел, так же как и работы минеров, не принес никакого. Да и сама блокада Осаки успеха не имела потому, что незадолго до ее начала в его амбары было загружено 20 тысяч коку риса, что было только частью общего запаса. Таким образом, чисто теоретически Хидеёри мог выдержать в нем осаду в течение нескольких лет, а уж за это время большинство союзников Токугава, являвшихся таковыми больше по принуждению, нежели по своей собственной воле, конечно же, от него бы отпали. И если бы Хидеёри удалось продержаться еще какое-то время, то клан Токугава вполне мог потерпеть поражение, прежде всего из-за массового дезертирства, вызванного тяжелыми условиями осады. Источники утверждают, что у Токугава и Иясу под Осакой было около 300 орудий, что бомбардировка из них велась, не прекращаясь ни на минуту. Однако маловероятно, что все эти сотни орудий были европейского образца. Известно, что первые пушки Токугава купил у капитана Уильяма Адамса, прибывшего в Японию накануне битвы при Сакигахара. То, что он сумел войти в доверие Иясу, нашедшего его при встрече очаровательным собеседником, открыло в Японию дорогу и другим англичанам, и вскоре глава торговой миссии Ричард Кок осел в Хирадо, Уильям Итон в Осаке, а Ричард Виким в Эду. Так вот, Виким в своем письме к Итону в Осаку от 4 июля 1614 года писал, что капитан Адамс продал Иясу пушки и боеприпасы, а 5 декабря того же года доносил в письме в Лондон, что тот купил 4 кулеврины и 1 сакер за 1400 золотых монет и 10 бочек пороха за 180. Кулеврины эти имели ядра весом 8 килограмм, 17,5 фунтов, а сакер 2,5, 5,5 фунта, при дальности стрельбы что-то около 1500-1600 метров максимум. 12 орудий Иясу получил от голландцев, так что вряд ли артиллерия, действовавшая под Осакой, была уж такой многочисленной. Хидеёри, как это уже отмечалось, имел у себя в крепости пушки, но Стивен Тернбулл считает, что это были же устаревшие к этому времени казнозарядные португальские орудия, называвшиеся японцами фуранки, и что они не могли соперничать с более современными дульнозарядными пушками Токугава. Впрочем, артиллерия и у того, и у другого вполне могла быть и более многочисленной за счет сугубо японских пушек, сделанных из дерева. Такие просверленные деревянные стволы, скрепленные сверху ротанговыми жгутами, конечно, не могли стрелять металлическими ядрами, плотно входящими в ствол, и рушить крепостные стены. Но зато японские армии с их помощью стреляли деревянными снарядами, начиненными порохом и маслом, и вызывавшими сильные пожары. Кроме того, по атакующей пехоте из них же били картечью, что, в общем-то, тоже давало свой эффект. Известны японцам были разрывающиеся снаряды, причем первые фитильные бомбы, наполненные порохом, использовали против них еще монголы во время своих попыток вторжения в Японию. Тогда ужасная новинка вызвала шок, поскольку ни с чем подобным японцы еще не сталкивались, но вскоре они и сами научились применять подобное оружие, бросали начиненные порохом взрывные снаряды в расположение неприятеля при помощи простейших веревочных камнеметов китайского образца. Сохранилась прекрасная гравюра японского художника XIV века Такидзаки, на которой изображен момент взрыва одного из таких громовых шаров. Видно, как верхняя половина его разлетается осколками, а нижняя все еще продолжает полет, извергая клубы дыма и языки пламени. Известно, что японцы использовали бомбы весом 71,6 кг, которые они бросали на 200 метров. И можно себе представить, с какой ужасающей силой они взрывались. Внешне такие снаряды имели форму яйца, через которое насквозь проходила трубка с двойным колесиком на одном конце, а на другом рукоятка, за которую эти бомбы подвозили к метательной машине, что лишний раз указывает, что ее вес, а значит и заряд пороха, были достаточно велики. Сами метательные машины были очень простыми. Простейший рычаг, к короткой стороне которого крепилось множество веревок. Перед выстрелом рычаг отводили назад, в ременную петлю вкладывали снаряд, а после чего прислуга машины хваталась за веревки и по команде бросалась бежать, и этим резко их натягивала. Рычаг камнемета быстро проворачивался, и снаряд летел в цель. Понятно, что эффективность таких машин сильно зависела от физических возможностей людей и их количества. Монголы для этой цели обыкновенно использовали пленных, которых эксплуатировали самым безжалостным образом, а вот в самурайских войсках эту функцию выполняли самураи младших рангов и пехота Асигару. Можно только изумляться слаженности действий всех этих людей, требовавшейся для производства одного выстрела, и всем тем поистине каторжным усилиям, которые при этом затрачивались. Интересно, что идея деревянных японских пушек впоследствии отнюдь не умерла. В годы Первой мировой войны такие орудия из бревенчатых колод, ради прочности туго обмотанных стальной проволокой, применяли в германской армии, сильно страдавшей от нехватки траншейных видов оружия для ведения позиционной войны. Самый примитивный лафет, передающий отдачу на грунт, простейшее приспособление для наводки, и вот вам простейший миномет или бомбомет для стрельбы на небольшие расстояния. Опять-таки понятно, что плотно входящими в гладкий ствол снарядами эти минометы стрелять не могли, но зато в них заряжали обыкновенные цилиндрические банки из-под мармелада, снабжавшиеся даже не взрывателем, а медленно горящим фитилем. Фитиль поджигали, потом опускали банку в канал ствола и производили из него выстрел. Силы его вполне хватало, чтобы забросить такой вот снаряд на расстоянии в 100-200 метров, а больше было и не надо. И вот примерно так же действовали деревянные японские минометы эпохи Токугава. Только вот снарядами к ним служили не банки, а пустотелые бамбуковые трубки достаточной толщины. Кроме артиллерийских орудий, стрелки с обеих сторон использовали тяжелые мушкеты. Некоторые из них отличались феноменальными размерами. Известно, например, что самое длинное в Японии ружье было 3-метровой длины, так что неудивительно, что из него можно было стрелять даже на расстоянии в 1,5 километра. Огонь таких стрелков, прятавшихся за стенами и стрелявшими через небольшие, скрытые в их толще амбразуры, был просто убийственным, но вот заряжать такие ружья было очень неудобно, и потому огонь их был достаточно редким с обеих сторон. И надо отметить, что сам Иэясу все это прекрасно понимал. Вот почему после первых же неудачных попыток штурма он попытался подкупить Санада Юкимура. Когда подкуп тоже не удался, Санада рассказал об этом в замке, как о признаке слабости Иэясу, обратил свое внимание на мать Хидеёри и послал к ней некую даму по имени Атацубоне, чтобы та убедила ее в необходимости начать переговоры о мире. А чтобы сделать ее более податливой, артиллеристы Токугава обстреляли ее женский покой, да так, что одно из пушечных ядер попало в комнату для чайной церемонии и убило двух ее служанок. А несколько дней спустя те же пушкари попали ядром в святилище, построенное в память Хидеёси, где в это время находился его сын, и едва не снесли ему голову. Книга в книге. Пушки против замка. Насколько достоверен сам факт участия в осаде замка Осака европейских артиллеристов, сегодня сказать очень сложно. Как бы там ни было, даже не имея осадных орудий, Токугава сумел доказать этим серьезность своих намерений и вынудил Хидеёри и его сторонников начать переговоры. Возможно, что это было так. Он подошел к орудиям, прикинул дистанцию и направление и приказал заряжать. Он собственноручно поднес фитиль к запалу первой пушки, бросив еще раз взгляд в сторону крепости. Казалось, стихли вдруг все звуки, будто обе армии затаили дыхание. Он ткнул фитилем в отверстие. Кулеврина рявкнула и, откатившись назад, опрокинулась на бок. Уилл еле успел отскочить. Ядро по высокой дуге пронеслось по утреннему небу и исчезло среди гарнизонных строений, по случайности снеся заодно один из развивавшихся флагов. Армия Токугава издала торжествующий рев, загудели сигнальные рожки, а из крепости послышался сначала вопль ужаса, тотчас сменившийся воинственными криками вызова. «Конечно», — задыхаясь, вымолвил Уилл, — «соорудимое осадное орудие специально для этой кампании, не было бы риска, что эти наши пушки выйдут из строя. «А теперь поторопитесь, парни, поставьте-ка ее на колеса». Он шагнул ко второму орудию. Это тоже откатилось назад, но устояло. И снова ядро обрушилось на защитников крепости. «Предупреди командиров отрядов, чтобы они были наготове», — велел Хидетада своему брату. «Если они решатся на вылазку, то это случится скоро». Йосинобу кивнул и ускакал к группе военачальников, собравшихся в стороне. Но защитники никак не отреагировали даже после того, как все четыре орудия выстрелили и были перезаряжены. «И что теперь, Анзин Миура?» — поинтересовался Хидетада. «Как что? Мы продолжим обстрел, мой господин Сёгун. Я немного уменьшу заряд, чтобы ядра падали ближе и поражали вражеские войска. Они, как я полагаю, столпились сейчас за воротами». «Твой план замечателен, Анзин Миура. Конечно, если бы ядро взрывалось, падая на землю, то мы бы скоро вынудили Тойо Томми перейти к активным действиям. Но, боюсь, эти падающие ядра, хотя они довольно неприятная штука, вскоре перестанут нагонять страх. Мы должны использовать их получше». «Охотно, мой господин Сёгун, знаю я более эффективный способ». «Ты чересчур скромен, Анзин Миура. Я предлагаю, чтобы ты увеличил заряды. Тогда ядра минуют внутреннее укрепление и достигнут самого замка. Будь уверен, именно оттуда Асая Ядагими наблюдает за полем боя». Он взглянул на Вилла. «Не нужно притворяться, Анзин Миура. Я знаю о твоей жизни не меньше тебя самого. Принцессе пока удавалось держаться на расстоянии от превратности войны. Но если мы обрушим ядра на эти башни... Мой господин, стрелять по женщинам?» «По женщинам? По величайшей шлюхе и ее менее значительным шлюхам? Во всяком случае, Анзин Миура, мы не собираемся стрелять по ним в том смысле, как если бы они стояли перед жерлами наших пушек. Мы только припугнем их немного». «Но увеличить заряды, мой господин, это риск и для самих орудий. В лагере есть еще дюжина. Я приказываю тебе направить огонь на башню, Анзин Миура». Уилл заколебался. Но Сёгун был номинальным главнокомандующим армией. «Слушаюсь, мой господин Сёгун». Он подошел к первому орудию, прикинул взглядом направление. «Нам нужно будет повернуть пушки немного левее». «Ну так поворачивай поскорее», — бросил Хидетада. Уилл отдал распоряжение, и стволы пушек медленно повернулись, нацелившись на огромную квадратную башню Осакского замка, дворца Квамбаку. «Вы, конечно, понимаете, господин Сёгун, что большая часть ядер теперь будет бесцельно падать в ров по ту и другую сторону. Достаточно будет, если в цель попадет хотя бы одно, Анзин Миура. Открывай огонь». Уилл взмахнул рукой, первое ядро по отлогой дуге пронеслось по небу. Дым развеялся, и они увидели, как оно, взметнув фонтан воды, шлепнулось в ров рядом с башней. Гарнизон издал презрительный вопль, а сигнальные рожки Токугавы на этот раз промолчали. «Еще раз», — приказал Хидетада. Громыхнуло второе орудие. Ядро ударилось о каменную наружную стену замка и отскочило вниз во двор. Но там никого не было, и снова раздались насмешливые возгласы. «Еще раз», — сказал Хидетада. Третье ядро, казалось, повисло в воздухе. Траектория вышла круче, чем у остальных. Потом оно ринулось вниз и обрушилось на крышу дворца. Деревянные обломки брызнули в стороны, ядро исчезло внутри башни. Насмешки сменились воплем смятения. Хидетада улыбнулся. «Сегодня ты сослужил нам великую службу, Анзин Миура. Тебя ждет награда. Продолжай обстреливать башню. Я извещу отца». Он развернул коня и поскакал навстречу завыванием рожков, ведь Токугава тоже видел ущерб, причиненный выстрелом. Прикрыв рукой глаза от солнца, Уилл вглядывался в башню. Конечно, на крышу обрушился удар огромной силы, но это была счастливая случайность. Он отдал приказ командиру следующей кулеврины, и это ядро последовало за первым, исчезнув во рву. Но на этот раз смешков со стороны Тойо Томми не последовало. Советники Хидэйори доказывали, что Иеясу верить нельзя, что он уже вел переговоры о сдаче воинствующих монахов, и что стороны решили, что храмам следует вернуть их первозданный вид. И как же тогда поступил Токугава? Он сжег их, заявив при этом, что первозданный вид – это, вне всякого сомнения, вид зеленых полей, на которых изначально не было никаких храмов. Так что что-нибудь подобное он вполне мог устроить и на этот раз. Но в партии Хидэйори нашлись и другие советчики, и как бы это ни казалось странным, но мнение испуганной женщины и двух братьев Оно и Ода, вопреки очевидности, возобладало над здравым смыслом. Мирные предложения Иеясу были обсуждены, приняты и подписаны, причем сам он расписался на них кровью из кончика своего пальца. Всем ронинам, воевавшим на стороне Хидэйори, давалось полное прощение, а сам Хидэйори получил свободу выбора места жительства по своему усмотрению в обмен на клятву не поднимать восстание против Иеясу. Самое важное из условий, хотя он и его представители упоминали о нем по крайней мере три раза, касалось засыпки внешнюю, самого глубокого рва, который теперь был вроде бы как уже и не нужен. Но хотя и Иясу и говорил об этом, в окончательный вариант договора этот пункт почему-то включен так и не был, хотя осакская сторона его и признала. Под стенами Осаки самураи Токугава были уже не те, что раньше, поскольку скованные железной дисциплиной своего вождя превратились в самых настоящих солдат. Былые подвиги, впрочем, вызванные не столько вдохновением, сколько отчаянием, там совершали ронины Хидэйори, которым в случае поражения было просто нечего терять. Однако старые традиции так просто не умирают, и вот один из примеров этому. В составе армии Иясу был самурай по имени Фурута Сигинари, известный мастер чайной церемонии и храбрый самурай. И вот он как-то раз обходил частокол, окружающий замок. Среди колев его внимание привлек изящный ствол бамбука, из которого можно было сделать изящную чайную ложку, и он нагнулся, чтобы ее срубить. Стрелок из замка успел прицелиться и выстрелить ему в голову. Пуля попала в назатыльник шлема Сигинари, однако тот остался невозмутим. К изумлению сопровождавших его воинов, он вытащил из-под доспехов пурпурный платок и вытер кровь со щеки, как если бы это была пустяковая царапина. Уже на следующий день после подписания мирного договора, 22 января 1615 года, Иясу сделал вид, что он распускает свою армию. На самом деле он лишь отвел часть войск до ближайшего порта, в то время как основные его силы тут же принялись засыпать внешний ров и разрушать передовую линию укреплений. Сделано это было всего за неделю, после чего солдаты Иясу тут же начали засыпать уже и второй ров. Представители Осаки выразили протест, однако занимавшийся этим военачальник ответил им в том смысле, что его офицеры, видимо, неправильно поняли отданный им приказ. Теперь уже настала очередь жаловаться Ядогими, однако пока жалобы и жалобщики ездили туда-сюда, работавшие как черти люди Иясу, успели засыпать и второй ров. А вот о том, чтобы его опять копать, в договоре не было ни слова. Таким образом, всего лишь через 26 дней после начала работ, второй ров был уничтожен точно так же, как и первый, причем без единого выстрела, а все укрепления замка сведены к одному единственному рву и стене. После того, как внешние оборонительные укрепления замка Осака были снесены, Иясу появился под его стенами уже через 3 месяца. Теперь ему нужен был лишь предлог, и он, разумеется, нашелся в виде слухов о том, что ронины Осака вернулись назад и вот-вот отправятся грабить столицу. А Хидэйори и в самом деле удалось привлечь под свои знамена больше ронинов, чем всего лишь полгода назад, так что численность его войск достигла 120 тысяч, на целых 60 тысяч больше того, что было у него во время его неудачной зимней кампании. Причем среди них опять-таки было много христиан. Изображение креста украшали 6 больших знамен, стоявших на стене замка. Кроме того, внутри крепости находилось несколько иностранных священников. Правда, как утверждают японские источники, силы Токугава вполне могли достигать 250 000 человек. Впрочем, единого мнения среди историков о численности войск, сражавшихся возле замка Осака, нет до сих пор. Вышеназванную численность приводит известный английский японист Стивен Тернбулл, тогда как японский историк Мицуо Куре сообщает, что у Токугава было 120 тысяч против 55 у защитников замка. В любом случае, превосходство одной стороны над другой сомнений не вызывает, а это в данном случае самое главное. Первыми в наступлении на этот раз перешли войска Осака. 28 мая Оно Харифуса повел 2000 солдат в провинцию Ямато, рассчитывая разбить отдельные отряды Токугава, спешившие к замку по частям. Но из-за численного превосходства последнего плана этот так и не удался, и в итоге все наступавшие войска Тоютоми вынуждены были отступить и укрыться за стенами замка, вернее всего лишь за одной стеной, хотя часть внешнего рва людям Хидэйори удалось опять раскопать. На военном совете, собранном 2 июня 1615 года, было решено встретить войска Токугава в открытом поле и дать ему решающее сражение. И вот именно этой битве, которую называют битвой при Теннодзи, по названию поля, где оно происходило, как раз и суждено было стать тем, за что нередко принимают Сакигахара, последним сражением столь большого количества самураев в истории страны. План был разработан следующий. Санада, Оно и другие командиры атакуют по всему фронту, после чего Акаси Морисиги совершает широкий обход и нападает с тыла, а сам Хидэйори наносит фронтальный завершающий удар. Утром 3 июня в соответствии с этим войска вышли из замка на равнину, в то время как силы их противников растянулись на ней от реки Хирана до самого морского берега. По мнению самого Иясу, эта битва должна была дать практический опыт двум его младшим сыновьям – Юринобу и Юсинау. Сам он на этот раз выступал под простым белым флагом, а главнокомандующим армии назначил своего старшего сына Хидэтада. Никакого тумана на этот раз не было беспорядка, вызванного плохой видимостью, а был ясный летний день. Дым от фитилей аркебуз поднимался к небу, а обе стороны все стояли и никак не могли решиться начать сражение, пока ронины Мори Кацануга, находившиеся ближе всех к неприятелю, не начали в него стрелять. Санада, не желавший преждевременного начала битвы, которая должна была идти строго по плану, чтобы Акаси успел выйти в тыл войскам Иеясу, приказал им прекратить огонь, но те лишь удвоили свои усилия, как если бы и вовсе не поняли приказа. Мори обсудил создавшееся положение с Санада, и оба решили, что раз уж битва началась, то она должна продолжаться, и следует использовать приподнятое настроение людей, чтобы атаковать по всему фронту. Мори отдал приказ, его войска двинулись вперед и вскоре прорвали передние ряды армии Токугава. Сам Санада повел самураев против рекрутов из провинции Тидзен и тоже добился полного успеха, который отчасти был связан с появлением на левом фланге Токугава, идущих к нему на помощь частей Асана Нагаакира. Они были союзниками, однако их неожиданное появление позади атакованного фланга многим очень показалось похожим на предательство с горы Мацуо, когда Кабаякава атаковал с фланга ряды западной армии, и крики «предательство, предательство» вновь раздались точно так же, как и на поле при битве с Акигахара. Началась бестолковая и очень опасная рукопашная схватка, больше всего похожая на свалку, в которой побеждала то одна, то другая страна. Токугава Иеясу был настолько обеспокоен происходящим, что лично принял участие в этом бою, чтобы своим примером ободрить солдат своей армии. Считается, что он был тогда даже ранен копьем, которое прошло рядом с почкой. В любом случае, то, что такой выдержанный человек, каким является Иеясу, вынужден был так поступить, свидетельствует о том, что положение действительно было очень серьезным. Спас ситуацию молодой военачальник Хонда Тодотомо, который, хотя и был тоже ранен копьем, сумел ободрить своих самураев и вместе с воинами провинции Тидзен вытеснить Санада и его бойцов. Сам Санада был так измотан, что уже не мог больше сражаться и присел отдохнуть на походный стул. Здесь его и увидел самурай из восточной армии по имени Нисио Нидзимон, тут же вызвавший его на поединок. Однако Санада слишком устал, чтобы его принять. Он смог только представиться и снять шлем, после чего Нисио отрубил ему голову. Весть о смерти столь прославленного воина моментально разлетелась между войсками, и части западных начали отступать. Теперь уже восточная армия двинулась вперед. Отряды Ии Наотака и Маэда Тосицуны, который долго медлил, но теперь принял в битве самое активное участие, а на левом фланге старые надежные Дотема Самуны. Акасии удалось блокировать, благо силы Иеясу это позволяли, а посланное Хидеори письмо с требованием выступить немедленно затерялось в дороге. Поэтому, когда он появился со своими солдатами в воротах замка, было уже поздно. Превосходящие силы восточной армии оттеснили гарнизон Осаки к самим его стенам. Затем началась ожесточенная схватка возле стен замка, после чего части восточных сумели прорваться во внутренний двор. Южные ворота замка пали, и превосходящие силы самураев Токугава устремились внутрь, а гражданские прислуга в страхе побежали от них кто куда. Хидеори с горсткой приверженцев отступил в цитадель. Но ее начали обстреливать из орудий, к тому же там начался пожар, который, как сообщает Стивен Тернбулл, устроил его же повар. Никакой надежды на спасение у них уже не оставалось, и вскоре и сам Хидеори, и его мать, а также ряд приближенных покончили с собой, совершив самоубийство, в то время как сам замок сгорел до основания. 8-летний сын Хидеори был обезглавлен, поскольку являлся последним из Тоётоми, и пощадить его означало сохранить для Токугава угрозу на будущее. Кроме того, были казнены и все ронины, сражавшиеся на стороне его отца, а их головы выставлены вдоль дороги от Киото до Фусими, что наглядно продемонстрировало всем недовольным силу нового правительства. Что же касается судьбы великолепного замка в Осаке, то он, пережив самую великую осаду в истории Японии, был вскоре восстановлен по личному указанию ставшего сёгуном Токугава Хидетада, причем его стена над рвом должна была вдвое превысить старую. Потом, в конце 19 века, он вновь пережил большие разрушения, вызванные землетрясением. Сегодня у него полностью восстановлена главная башня, внутри которой расположен великолепный музей, рассказывающий о драматических событиях 1614-1615 годов, а сохранившиеся с тех самых пор рвы и каменные стены представляют обширный исторический комплекс в самом центре современной Осаки. Туристы идут сюда сплошным потоком и обязательно поднимаются на восьмой, самый верхний ярус главной башни замка. Каждый по-своему представляет себе, что видел и чувствовал молодой Хидеори, стоявший примерно так же высоко и на этом же самом месте, когда смотрел на лагерь своего врага и думал о том, по какому пути пойдет Япония после победы Токугава. Во всяком случае, он не мог не думать о том, почему судьба несправедлива к одним и так благоволит к другим, и самое интересное, что эта тайна истории не разгадана до сих пор. Ну а дальше события развивались так. уже вскоре после падения Осакского замка 4 июня 1615 года, а именно в 1623 году, англичане закрыли свою недавно же и открытую торговую факторию в Хирадо, поскольку торговля с Японией не приносила им прибыли. В 1624 году из страны были изгнаны испанцы, в 1638 – португальцы. В 1641 году голландцам было запрещено покидать островок Десима в Нагасакской гавани, где они фактически находились на положении узников. Но, как того и хотел Токугава Иэясу, сёгунат рода Токугава укреплялся и процветал, и правили его потомки больше 265 лет. Когда их династия наконец-то пала в 1868, то случилось это из-за появления 8 июля 1853 года в заливе Эдо иностранных военных кораблей, и вот тут-то они оказались совершенно бессильны.